В юном возрасте Георгий поступил на воинскую службу. Среди прочих воинов он выделялся своей красивой внешностью, силой и мужеством. За отличное знание военного дела он уже в 20 лет был назначен начальником прославленной когорты инвиктиоров. Во время войны римлян с персами Георгий выказал удивительную отвагу. За храбрость в боях император назначил его комитом. В феврале 303 года Диоклетиан обнародовал эдикт, повелевавший во всех частях Римской империи разрушать церкви до основания, сжигать священные книги и лишать христиан почетных должностей. Конец цитаты. Примечание. Диоклетиан. Римский император прославился своими гонениями на христиан. Его внуком был Константин, сделавший христианство государственной религией. Начиналось величайшее изгонение в истории христианства. Георгий не мог безучастно наблюдать страдания единоверцев и однажды открыто выступил перед Диоклетианом с обличительной речью, призывая к вере во Христа. «Ваши идолы не боги, не прельщайтесь ложью. Истинный Бог Иисус Христос, Творец неба и земли, всего видимого и невидимого. Познайте истину и не преследуйте благочестивых христиан, рабов Божиих». Диоклетиан заключил смелого воина в тюрьму и подверг его пыткам и мучениям, чтобы заставить отказаться от веры Христовой. В темнице на грудь Георгия навалили тяжелый камень, который едва могли нести четверо. Увидев на следующий день, что испытание не сломило волю мученика, Диоклетиан велел принести огромное колесо. Под колесо подложили доски, в которые были вставлены острые железные лезвия и гвозди. Мученика раздели и привязали к колесу. Когда колесо начали вращать, острия вонзались в тело святого и иссекали его. Страстотерпец Георгий, истекая кровью, доблестно переносил мучения. Сначала он молился Богу громким голосом, затем тихо, про себя, пока не потерял сознание. Император решил, что святой умер. Однако, благодаря заступничеству ангела, Георгий был исцелен. Царица Александра, ставшая свидетельницей чудесного исцеления мученика ангелом, познала истину. Семя веры, брошенное святым Георгием, попало на благодатную почву. Царица дерзновенно пожелала исповедать веру Христову, но проконсул Магненций удержал ее и повелел отвезти домой, прежде чем император узнал об этом. Мужество Георгия вызвало ярость тирана. Он решил предать святого новым пыткам и приказал бросить Георгия в яму, обложенную камнем, и засыпать его негашенной известью. На третий день император повелел воинам извлечь из ямы кости мученика и разбросать их, ибо он думал, что негашенная известь сожгла тело Георгия. Но когда воины разгребли известь, вопреки ожиданиям императора, святой оказался живым и невредимым. От тела мученика исходило благоухание роз, лицо излучало свет, и, воздев руки к небу, он благодарил Бога за его благодеяние. Воины, посланные за останками Георгия и другие свидетели этого непостижимого чуда, среди которых была царица Александра, пришли в ужас и изумление. Диоклетиан повелел принести железные сапоги, в подошвы которых были вбиты гвозди, и раскалить их на огне. Затем это орудие пытки надели на ноги святого и побоями погнали мученика до темницы. Однако и на сей раз Господь исцелил его от жестоких ран, и утром Георгий явился на допрос к царю даже не хромая. Разъяренный ответами Георгия, Диоклетиан приказал бить того по устам, а затем бить плетьми и воловьими жилами. Император приказал истязать Георгия до тех пор, пока его плоть не прилипнет к земле. Император и многие из его свиты были убеждены, что Георгий легко переносит жесточайшие пытки и спасается от лютой смерти с помощью волшебства и чародейства. Тогда пригласили из Никомедии некоего волхва Афанасия, чтобы победить Георгия. Волхв наказал поить Георгия заговоренной водой и ядом, но ничто не могло сломить силу веры мученика. Силу и веру Христа Георгий в состязании с волхвом даже воскресил мертвеца, чего не мог сделать языческий маг. Но царь и его приближенные, хотя и были сильно удивлены и напуганы, однако не уверовали во Христа, назвали святого мужа чародеем, а само воскресение – иллюзией мага.